«Здесь есть тайный выход», — удивился тоскливый, ведь он знать не знал ни о каком тайном выходе. Но, если это говорят его солдаты, то он, наверное, все же был. «Да, поспешим, господин губернатор, иначе демоны могут прорваться к нам», — торопил его легионер, но губернатор просто не мог бежать быстрее, ему не позволяли его физические возможности. Тоскливый послушно позволил собой командовать и помыкать. Повесить солдата за наглость можно было и потом, а сейчас главное – спастись от орды демонов. Они продвигались по коридорам ратуши, пересекая большой зал, в котором не было ни слуг, ни его верных солдат. Должно быть, они все ушли сражаться, быстро нашел причину испуганный разум губернатора, продолжая следовать за своим солдатом. Рабы непослушно плелись позади. «Сюда, господин губернатор, идите первым, за дверью коридор, в его конце, солдаты, что будут защищать вас, я же присоединюсь к защитникам города. Поспешите, я слышу демонов», — пропустил солдат губернатора вперед. «Ух, ах, хух, ты выполнил свой долг, солдат», — проговорил тоскливый, проходя в очередную дверь. Подобная пробежка по собственным владениям вызвала одышку и усталость у губернатора. Он был рожден явно не для этого. Не обращая никакого внимания на отсутствие рабынь позади себя, он спешно передвигался вперед. Доски пола трещали под его весом, грозясь вот-вот сломаться. Мысленно помолившись императору, он ускорился, открыв в себе, наверное, уже третье дыхание. Ни разу не обернувшись, он стремительно продолжал бежать к своему спасению. Впереди, при свете свечей, уже виднелись его солдаты, оставалось всего каких-то десяток метров. Упорно идя к своей цели, высунув язык и громко дыша, он преодолевал расстояние, словно измотанный бегемот. «Солдаты, я прибыл, уходим отсюда», — шатаясь и едва стоя на ногах, он кое-как произносил слова, грозясь вот-вот грохнуться в обморок. Тут его взгляд натыкается на детскую фигуру с яркими светящимися глазами. Жирный Боров только и успел, что вытянуть свою рожу в удивлении, после чего на него обрушились ветвистые молнии, заставляя тоскливее опасть на колени. «Подчинись мне, грязный свин», — раздался грубый хор голосов, каждый из которых сочился презрением. «А-а-а-ха», — захрипело жирное тело, не в силах ни пошевелиться, ни сопротивляться. Тоскливый принимал на себя все удары молнии под молчаливыми взглядами солдат. Их синие глаза поблескивали в полумраке комнаты. Их лица не выражали никаких эмоций, кроме радости, словно они были зомбированы. Закончив промывать разум этому куску сала, оборачиваюсь к охране, состоящей не только из рабов, но также и из моих бурых работяг. Их было крайне сложно заметить во мраке комнаты. Приказав слугам следовать за мной, я вернулся к полуголым рабыням, которые запищали от одного моего вида. Взмах руки, вспышка света, ветвистые молнии обрушиваются на трех голеньких эльфиек, а после 10 секунд их лица расплываются в улыбке, и они становятся на колени. Хорошо быть повелителем. Однако эти эльфы не очаровывали своей красотой, скорее, вызывали отвращением своим видом. Тела грязные, видны кусочки еды и, наверное, пота. А учитывая, что с ними делал этот кусок жира, одним словом, мерзость. Глыб, этих рабынь в башню, если Гнарл не найдет им применение, я разрешаю съесть их, выдаю свое решение одному из бурых ребят. Как прикажете, владыка, мы сделаем все в лучшем виде. После чего он стал грубо толкать эльфиек в сторону выхода. Возможно, когда их помоют, они будут выглядеть лучше, но не думаю, что они будут мне интересны в этом плане. Слишком уж мерзко мне пользоваться чужими рабами, лучше собственных поймаю. Теперь, пускай и тайно, но, все-таки, захватив власть, я могу даже взимать дань девственницами с северных земель. У меня же еще оставались кое-какие дела в Нортберге. Пройдя к выходу, я созвал всех стражников обратно. Ранее они охраняли губернатора с ратушей, ныне, стояли в сторонке, не мешая мне в своих делах. Собрав их всех вместе, я начал свою речь, став активно промывать мозги, используя силу слова. Мои приказы с указами приятно ложились в их порабощенные разумы. Суть моей речи заключалась в следующем. Все должны делать вид, что ничего не произошло, тоскливый все еще должен считаться всеми жителями губернатором, решать все проблемы также возлагается на Максимуса, а там я, управляя его телом, буду набираться опыта интригой управления. Но сейчас этот кусок жира отправится в башню, а уже там Гнарл вытащит из него всю информацию по империи. Основной посыл был в том, чтобы большие люди с большой земли ни о чем не догадались. А для этого придется собирать с людей дань и слать ее на большую землю. Но ничего, Тоскливый ел за десятерых, избавив его от нужды в этом. Думаю, что я насобираю себе денег на войско зла и отстройку башни. Время терпит. Приказываю своим рабам не подавать виду, что что-то изменилось, выполнять все как прежде. Охранять, патрулировать, гонять по лесам магических созданий и искать артефакты с логовами магических созданий. Гнарл рассказал мне об артефактах старой башни, некоторые мои егеря даже смогли отыскать, но их было ничтожно мало. Используя силы моих новоявленных рабов, я желал отыскать их все. Столбы повелителя, что делают меня сильнее, живучие и расширяют мой магический резерв со скоростью его восстановления. Столбы прихвостни, что делают то же самое, только уже с моими слугами. Ну и, разумеется, плиты заклинаний с усилителями. Последние выглядели как грубо сделанные шары для боулинга. В общем, в башне пригодится и сделает меня еще более могущественным. Закончил свою речь под аплодисменты. Прихвостни захлопали первыми, крича: «Какой я крутой и умный!» Рабы же подхватили их настрой. «Пескун, навоз, вы остаетесь здесь, скрывайтесь ото всех, и если заметите что-то неладное, сообщите в башню, приказываю двум прихвостням», что тут же ударили себя в грудь, принимая мои указания. Это было рискованно, но мне было необходимо держать руку на пульсе, особенно если случится что-то непредусмотренное. Прихвостням я все же доверял побольше, чем рабам. «Сделаем, повелитель», не кланяясь публике, направляюсь домой вместе с парой десятков своих охранников. Выходить из башни без соответствующей охраны было несколько самоуверенно и глупо. Гиблет вырыл недалеко от города большой портал, поэтому далеко идти не пришлось. Была темная глубокая ночь, поэтому мы не беспокоились, что нас могут заметить, и свободно прошлись по улицам. Самое подходящее время для темных делишек. Однако, я уже со всеми своими делами закончил. Подчинить ратушу вместе со всеми солдатами Нортберга оказалось да нельзя простым занятием. Да, когда ты управляешь самым главным человеком среди солдат, то подобная задача становится до невозможности простой. Просто приказывал некоторым стражникам пойти проверить кое-что, а уже там их ловили мои работяги, притаскивали ко мне в башню, где я промывал мозги людишкам. Дальше я подчинил всех рабов, слуг и спящих солдат. Всего в городе было несколько сотен солдат, поэтому мне потребовалось несколько ночей, чтобы подчинить абсолютно всех. Проще всего было прийти ночью в казармы и подчинить себе всех спящих без лишнего шума и проблем. А благодаря максимально высокому положению своего раба, я быстро разобрался, где и как тут все устроено. Тоскливый даже отказался от смотрителей, которые, как я узнал, ушли сами, не найдя того, что искали. Поэтому ничто не могло меня остановить от захвата и порабощения столь дивного захолустья. Захватить власть за пару дней, оказывается, вполне реально. Главное теперь не светиться, потихоньку развиваться и становиться сильнее. К сожалению, если Тоскливый неожиданно заинтересуется магией, это вызовет слишком много подозрений. Поэтому мне пришлось отказаться использовать его для добычи ценных книг по магии или магических артефактов. Но даже так, имея доступ к денежному потоку всех деревень Нортберга, я могу без проблем отстроить свою башню. А если мои действия к тому моменту не заметят, то даже две башни. На вторую у меня были другие планы, которые не помешают обсудить с Гнарлом. Это все можно оставить на потом, сейчас, сон. После утомительной работы, я слишком долго и часто использовал магию сегодня, поэтому чувствовал я себя весьма уставшим и вымотанным. А как проснусь, будет совещание и обсуждение дел с Гнарлом, после, раздача приказов, тренировки и изучение магии. Ну и приглядывать за своими рабами нужно будет, а то они могут и запороть все мои планы. Пожалуй, озабочу этой проблемой Гнарла, пусть сам займется этим или найдет толкового прихвостня. Как же мне не хватает толковых подчиненных. Без проблем дойдя до портала, к которому нужно будет приставить охрану из моих рабов-солдат, я оказываюсь в башне. Перекинувшись парой слов с Гнарлом, уставший после долгого дня, иду к себе спать. Перед сном я вспоминаю, что теперь можно было бы поинтересоваться о Кильде. Образ этой девочки никак не выходил из моей головы. Да и, помнится, что у каждого крутого повелителя должен быть в советниках ребенок. Интересно, откуда эта информация в моей памяти? А тут не только ребенок, но и большой задел на будущее. Интересно, как у нее идут дела, размышлял я, засыпая, лежа на шкурах. Глава 11. Зло крепчает. Глава 11. Зло крепчает. Северные земли. Темной ночью, вдалеке от людских поселений, среди скал располагался небольшой отряд. Под моим командованием собралось несколько десятков маленьких злобных карликов, в народе более известных как северные демоны, но, для более узкого круга знающих, это были прихвостни, мои верные слуги, воины и рабы. Сейчас я собрал две группы охотников, которые, в основном, состояли из бурых прихвостней, но в каждой группе также встречались и несколько красных, для одной единственной цели, а именно, охота. Непростая охота, а очень сложная и опасная вылазка на почти самого крупного хищника среди всех обитателей ледяных скал. Нашей целью был Йети, огромный монстр в 2,5 раза шире крепкого мужика и почти настолько же выше. Из слабостей, как я узнал на практике, у них был крайне скудный интеллект. Иначе говоря, они простые дикие животные больших размеров, словно огромная горилла с единственным глазом. Это была не первая наша попытка, более того, одного Йети я уже имел в качестве раба, и сейчас он помогал строить башню, его огромная физическая сила была очень кстати. Хотя мои первые попытки стоили десяток жизней бурых солдат, к счастью, мои монстрики быстро все схватывали и уже успели выучить тактику охоты на столь грозного хищника. Что-что, а вот тупыми я своих слуг не считаю, они не особо опытные и образованные, но никак не идиоты. Дождавшись, пока профессионалы своего дела отыщут одинокую гориллу, я вместе со своей группой тайком следовали за ним, как можно тише передвигаясь по снежным просторам. Выждав, пока он остановится для отдыха, приказываю начать готовить ловушку, после чего я вновь повторил план моим подданным, чтобы они точно не накосячили. Все поняли, оглядываю собравшихся уродцев. Стоило мне обратить на них внимание, как те поспешно закивали. Каждый из них был разведчиком, то есть опытным, сильным, вооруженным, знающим свое дело прихвостнем. С этой группой я уже работал и вполне успешно. Все были одеты в стальные нагрудники и меховые сапоги из бельков, сам я носил схожую броню. В общей сумме сейчас под моим командованием было 30 прихвостней. Каждый знал, что делать, поэтому, закончив с приготовлениями, я приказал начинать. Жгун, поджигай факелы, пока начинать охоту. Приказываю чертитам, жгун жечь, жечь. Его радостные возгласы подхватила вся группа. Факелы вспыхнули. Группа Альфа побежала с криками и ором ловить Йети. Бедный гигант поначалу удивился толпе малышей, что неслись к нему прямо сквозь сугробы снега, но, стоило им только приблизиться, как он начал бояться, все животные боятся огня. Используя это знание, я и продумал план охоты, а, тем временем, мои слуги окружили его полукругом, заставляя пятиться назад, прямо к уготовленной ловушке. Мясо, мясо, огонь, больше огня, за повелителя, бойня, кровь, кишки, слава повелителю, кричала орда карликов, окружая и запугивая гигантского Йети. Сами черти его не страшили, в отличие от огненных палок, которыми прихвостни активно размахивали перед ним. В ответ чудище тоже старалось перекричать 15 демонов, и у него это даже бы получилось, но последние были не способны испытывать страх, в моем присутствии так точно. Каждого из прихвостней злой великан мог просто раздавить одним ударом, но он был медленным, а они очень быстрыми. Поэтому, таким вот образом, уклоняясь от ударов чудовища и постоянно тыча в него огненными палками, маленькие монстры заставили его подойти к нужной скале, а там я уже не медлил. «Кидайте сеть!» – короткий приказ, который мигом исполнили мои слуги. Через секунду мохнатый зверь оказался в стальной сетке с шипами. Не давая монстру времени выбраться, я тут же применяю магию подчинения. Молнии срываются с моих рук под звуки грома, вонзаясь в голову монстра и подчиняя его разум моей воле. Синеватый свет молнии осветил ближайшие окрестности, после чего угас. Чудовище было подчинено. «Руа-а-а!» – вымученно прорычал монстр, после чего его единственный глаз засиял синим цветом, а само чудовище встало на колени передо мной. «Еще один готов, не без удовольствия, думаю я, мысленно потирая ручки от роста своей армии зла. Мне стоит задуматься о разведении этих тварей, с волками же получилось. От армии таких мощных рабов я бы не отказался, да и при строительстве они выступают крайне полезными ребятами. И не сказать, что особо прожорливые. Заставить синих ребят разводить рыбу, построить специальные загоны и поставить им задачу на выловку всей рыбы, что водится в море, также не помещает поохотиться на медведей, их шкура будет прекрасно смотреться возле моей кровати, но это дела далекого будущего. Сейчас же я скомандовал выдвигаться к ближайшему порталу. Йети предстояло доставить в башню и пристроить к работе. Закончил с этим дело я довольно быстро. Грабби успешно изрыл большую часть северных земель, и теперь у меня есть множество мест, откуда я могу телепортироваться домой. Отдав новоявленного раба Гнарлу, я отправился дальше охотиться. За эту ночь я смог изловить еще одного йети, после чего отправился спать, довольный проделанной работой. Находясь в тронном зале, я смотрел на мир чужими глазами, а также приказывал своему рабу, Максимусу. Для этого мне требовались небольшие волевые усилия, а также близкое расположение тронного зала, поскольку именно там проходила главная артерия магии. Благо, постоянно держать человека под полным контролем не требовалось. Он был достаточно самостоятелен, писал мне письменные отчеты обо всех своих действиях, и, когда надо, я смотрел его глазами на них и был в курсе всех событий. Отчеты после моего ознакомления сжигались. Сейчас я как раз закончил такой сеанс. В Нордберге все было спокойно, обычный люд даже не заметил каких-либо изменений. Солдаты также патрулировали улицы, делая вылазки против магических тварей и ради поисков различных артефактов, занимались своими солдатскими делами, которые были далеки от понимания крестьянского ума. Местные даже не знали, что такое регулярная армия, пока она не пришла и не разбила их кое-как собранное ополчение. Ничего необычного, разве что солдатня стала меньше времени уделять местным девкам, что можно было списать на усиленные тренировки и вылазки. Кстати, о последних. У меня собралась неплохая коллекция столбов повелителя, которые были расположены подле трона. Красные столбы и синие, красные делают меня более живучим, усиливая регенерацию, другая же колонна усиливает меня в магическом плане. Полезные вещи в хозяйстве, хотя я до сих пор не понял, как они работают. Нужно будет уделить этому время, вот только времени в последнее время у меня все меньше, поскольку я приказал своим рабам людского вида вести себя, как и прежде, то они также, как и прежде, воевали с повстанцами северных земель и эльфами из магического убежища, и последнее не помешало бы обсудить с Гнарлом, как и еще кое-что. Гнарл, я жду тебя в совещательном зале, есть разговор, после небольшого волевого усилия, доношу до старого прихвостня свой приказ. Как прикажете, повелитель, я сию же минуту прибуду в зал совещаний, проговорил старый прихвостень, отвлекаясь от своих дел и кланяясь в воздух. Сам же я точно так же направился в этот зал, мысленно обдумывая последние новости, что раздобыл для меня Максимус. И было среди них кое-что интересное в плане наращивания военной мощи за счет захвата чужой территории. Нет, там было еще и кое-что личное. В последнее время я слишком много вспоминал об одной конкретной девочке. Да, Кильда никак не хотела покидать моих мыслей. Поэтому я приказал Максимусу разузнать о ней все возможное. Я был сильно удивлен теми новостями, что раздобыл для меня мой верный раб. Максимум разузнал все подробности об этой девочке и ее отце. К сожалению, у нее складывалась не самая приятная участь, но, в то же время она могла быть куда хуже. Отца девочки забрали в армию, где он, как знал Максимус, помер от стрелы эльфов, саму же Кильду сделали рабыней. Однако я не сильно волновался об этом. Моя память подсказывала, что рабы – это самые несчастные и забитые разумные, которых забивают пачками ради смеха. Но это было далеко от истины. Как рассказал мне Максимус, помимо полной отсутствия свободы, раб имел, как бы это странно ни звучало, довольно-таки много прав, которые защищал не он, а закон. Имперский раб имел личное время, право на заработок, право на выкуп. При этом, был под ответственностью рабовладельца, который должен был о нем заботиться под страхом реального наказания по закону. Как бы это ни было странно, но, будучи рабыней, Кильда была в безопасности. Как я позже выяснил, Кильду продали в рабство, поскольку самостоятельно девочка попросту не выжила бы. Один состоятельный гражданин Нордберга сжалился над ней и взял в свои рабы. Она, конечно же, лишилась свободы, но получила еду, работу и крышу над головой, что в условиях северных земель крайне необходимо для выживания. Сама девочка была еще слишком маленькой, а ее хозяин слишком уважаем, поэтому я был уверен в том, что он не попортит мне девчонку. Но, на всякий случай, я уже распорядился, чтобы мои рабы выкупили ее якобы для тоскливия, а там и в башню, может быть, заберу. Посмотрим по ее поведению. Но вот как отнесутся к ней мои слуги, об этом я и хотел поговорить со своим советником, ну, помимо общих дальнейших планов своей военной кампании. За своими размышлениями я быстро оказался в нужном зале. Гнарл уже ждал меня. Владыка желал видеть Гнарла. Гнарл явился, склонился слуга в приветствии. Стоило мне только войти в зал совещаний. «Присядь, я хочу обсудить дальнейшие действия на пути завоевания ближайших деревень и городов», после чего мы оба сели за длинный стол. Стол создавался для куда большего числа разумных, но сейчас толковых личностей у меня было довольно-таки мало. Гнарл, как советник, и все. Пересказав полученные новости от Максимуса, мы принялись обсуждать возможности усилить мое влияние на северные земли. Первой целью были повстанцы. Недовольные правлением империи, они сопротивлялись ее власти и всячески пакостили. Их можно было использовать, но это было уже не так необходимо. Теперь, когда я подчинил себе верхушку Нордберга, они мне были без надобности. Ныне меня интересовало убежище магических созданий. Их я желал подчинить или даже полностью уничтожить. А дело было в том, что я узнал, какие стандарты красоты ныне имеются у эльфов. Бодипозитивные эльфийки под 300 кило. Такую ересь только выжечь, никаких переговоров. Вот только сил на всех врагов у меня пока что не хватит, а значит, действуем по старому плану. Отстраиваемся, копим силы и угнетаем соседей. Обсудив свои дальнейшие планы с Гнарлом, решаю вмешаться помаленьку, тихо и незаметно набирая силы. Перебить всех повстанцев, заковав в рабство, или пустить на корм. Это было первое решение, принятое в зале совещаний. С магическим убежищем же было посложнее, поэтому я решил занять выжидательную позицию. Главной задачей остается постройка башни, строительство которой идет семимильными шагами. Как говорит Гнарл, башня будет полностью готова менее чем через 2 года. Она могла быть закончена и раньше, но я настоял на кое-каких изменениях. Все-таки, мне потребуется несколько лабораторий для изучения магии. Обсудив военно-политические вопросы, я перешел к следующей теме. Гнарл, кем являлась моя мать при прошлом повелителе? Хорошенько подумав, решаю начать издалека. Она была темной госпожой для всех нас, супругой вашего отца и вашей матерью, поясняет мне Гнарл, не понимая, почему я задаюсь такими глупыми вопросами. Но мне было крайне интересно, и требовалось пролить свет на этот вопрос. Да и по тону Гнарла я понял, что тот весьма хорошо относился к пассии моего отца. Хм, задумавшись, я с осторожностью задаю следующий вопрос. Кто такая темная госпожа для башни? Для владыки? Для прихвостней? Извольте поинтересоваться, повелитель, вы интересуетесь не просто так, у вас уже есть кто-то на примете, догадывается советник, но мне же лучше. Да, расскажи мне все, что знаешь об этом, приказываю слуге. Рискну предположить, что вы уже знаете, откуда берутся дети. Киваю, в деревне это не являлось секретом, да и память моя подкидывала нужные знания. Дети в столь суровые времена росли крайне быстро. Что тут говорить, когда совершеннолетие наступало гораздо раньше, а девочек выдавали замуж уже в 12. Агнарл, тем временем, принял мой ответ к сведению и продолжил. Порой, темные владыки в своих странствиях находят женщин, что им приглянулись. Темные повелители захватывают женщин, чтобы они служили радостью для их глаз и тел. Вашему отцу как-то принесли в качестве дани более 10 девственниц. Девушки быстро стали любовницами, служанками и хорошими помощниками по кухне. Над всеми ними стояла супруга темного владыки, темная госпожа. У темного владыки может быть множество любовниц, но только одна из них – темная госпожа. Если же госпожа будет не одна, они все будут постоянно спорить о том, кто из них ваша фаворитка. В отсутствие вас, она может приказывать прихвостням, но не стоит переживать, на ваш трон она не сможет претендовать, поясняет мне старый прихвостень. Под конец своей речи он поинтересовался, загадочно сверкнув глазами, «Владыка, один ваш приказ, и прихвостни тут же приведут к вам вашу избранницу». «Нет, это я сделаю сам», последовал спокойный и короткий ответ с моей стороны. «Стесняться я не видел смысла, да и не по статусу мне испытывать такие глупые чувства. Как скоро вы планируете привести ее в башню?» Кажется, в его голосе проскользнула ностальгия, или мне показалось. Размышляю над этим вопросом, но, прежде чем принять решение, мне следует встретиться с ней, поясняю Гнарлу свои планы на завтрашний день. Прихвостням стоит приготовить покой, да, даже если не сейчас, то в будущем у меня будут любовницы и подходящие покои должны быть доступны. Хотя я желаю, чтобы моя темная госпожа делила покои со мной, но их все же стоит приготовить для будущих любовниц, да, останавливаться на одной женщине неприлично для настоящих темных повелителей, любовницам однозначно быть, вопрос только в количестве, но это только планы на будущее, пока надо протянуть до необходимого возраста, непременно, владыка, прихвостни сделают все в лучшем виде, отвечает Гнарл, ожидая дальнейших приказаний, это все на сегодня, можешь возвращаться к своим обязанностям. Служу вам, владыка. Глава 12. Подружка. Глава 12. Подружка. Северные земли. Нордберг. Тихо открыв дверь, я тут же увидел ее. Она нисколько не изменилась. Все такая же рыжая и с милыми веснушками. Занятая своими делами, а именно уборкой, Кильда не заметила, как я вошел в комнату. Я же не знал, с чего начать наш разговор. Странные чувства я испытывал к этой девчонке. Непривычно теплые и нежные. Мне хотелось, чтобы она всегда была рядом со мной. Я желал слушать ее тонкий девичий смех, лицезреть ее улыбку, встречать ее изумрудный взгляд каждое утро. И чтобы все это принадлежало мне и только мне. Она продолжила убираться, не замечая меня. Жизнь и охота в лесу заставили меня научиться быть незаметным. Я приказал слугам, чтобы не входили в эту комнату ратуши, собираясь поговорить с ней, но никак не знал, с чего начать. Собственные чувства сковывали меня. Я боялся получить отказ, быть отвергнутым, и не мог собраться с силами и заговорить первым. Прошел день с того момента, как я приказал Максимусу выкупить Кильду для ратуши. Девчонка вела себя скромно, только изредка язвила, показывая свой характер. Наверное, пора было привлечь ее внимание, но я никак не мог решиться на это. Что она скажет, что подумает, как воспримет мое возвращение. Подобные вопросы терзали мой разум, не позволяя просто подойти и поговорить. Эта нерешительность, что поселилась во мне, была выдавлена вспыхнувшим гневом. Владыке и повелителю зла не предстало стесняться и быть робким, да нерешительным. Собравшись с духом, я привлекаю ее внимание легким стуком по стене. Тук-тук, раздалось в комнате. Кильда тут же обернулась на звук, натыкаясь взглядом на мою фигуру. Пускай сейчас я был одет далеко не в то тряпье, в котором виделся с ней в прошлый раз. Из прошлой одежды на мне остался только шарф, подаренный девочкой при нашей первой встрече. Тем не менее, глаза девочки быстро заблестели узнаванием. Моя внешность слишком запоминающаяся, а огненный взгляд и вовсе выдавал меня со всеми потрохами. «А, ой, ведьмачок, ты вернулся. Где ты был? Что делал? С тобой все в порядке?» Начала засыпать меня вопросами девчонка, быстро сближаясь, а стоило ей сблизиться, как она по-северному крепко обняла меня. Я, не сопротивляясь, обнял ее в ответ. «Приятно», — проносится мысль в моей голове. «Кажется, ты подрос, стоило нам разорвать объятия, как стала заметна разница в нашем росте. Я был выше нее почти на половину головы. Вот что делает обильное питание и тренировки. Или это еще одна из особенностей моего организма? Все-таки, человеком меня нельзя назвать. Вполне возможно, что расту я куда быстрее, особенно с магической подпиткой башни иного мира. Да, отвечаю, чувствуя себя прекрасно. Как же это хорошо, когда есть возможность ответить симпатичной девчонке». У собеседницы расширились глаза от удивления. «Ты говоришь», — удивленно вскрикнула она, не сдерживаясь в голосе. Ее можно было понять. Те недели, что мы провели вместе, я только молчал, опасаясь невольно произнести заклинание и навредить ей. Но сейчас эта проблема была решена, и мы могли спокойно разговаривать. «Да, в прошлом у меня были с этим проблемы, но я справился», — поясняю своей подруге, тепло улыбаясь, но мою улыбку скрывал шарф. Его мне подарила Кильда, и он был для меня очень ценным. Помню, тогда она пыталась подобным образом скрыть мое нечеловеческое происхождение. Наивно и по-детски, но мы до сих пор дети. Она тоже заметила сохранившийся предмет одежды и не прекращала улыбаться. Девочка была рада нашей встрече и не скрывала этого, как и своей симпатии ко мне. «А-а, понятно. Но что ты здесь делаешь? Здесь может быть опасно. Имперские солдаты забирают всех магических созданий. Я думала, что они забрали тебя». Хнык. Под конец своей речи она загрустила и почти заплакала, но я взял ее за руку, и девочка тут же начала успокаиваться. Какая же она чудесная, волнуется сначала за меня, а уже после за себя. Мой уверенный голос тут же успокоил Кильду. «Не плачь, со мной все было в порядке. Ты же заметила их синие глаза, это моя магия, возможно, мне не стоило так быстро вываливать эту информацию на нее, но я поспешил заверить Кильду, что все под контролем и мы в безопасности. Все-таки, я не знал точно, как она отреагирует. Девочка вполне могла с криками убежать на улицу, крича об этой новости. Магический выродок заколдовал губернатора, однако я всегда мог подчинить ее магии, хотя мне этого не хотелось. Я до последнего верил, что Кильда не будет против отправиться ко мне в башню, примкнув к так называемой идее зла, и тому были причины. Общий язык со сверстниками она не нашла, также Кильда очень дружелюбно относилась ко всяким магическим созданиям. Да и, как я успел уже узнать, губернатора с империей не особо любили в народе. Было бы за что. Поэтому я рассчитывал на ее согласие, но, на всякий случай, морально готовился к наихудшему раскладу. «Ты заколдовал солдат империи?» – спрашивает она, а в голосе скорее любопытство и некое злое удовольствие от расправы над недругами. Похоже, она злилась на империю из-за своего отца. Все-таки, я в ней не ошибся. Девочка не сильно была близка к людям из-за своих особенностей. Да и солдат империи местные не сильно жаловали, все-таки, это были имперские захватчики. А у самой Кильды к империи были свои собственные счеты. Да, заколдовал, кратко отвечаю Кильде, не вдаваясь в подробности своего колдовства. Видя непонимание на ее лице, добавляю, за время с нашей последней встречи, я научился многим магическим фокусам. Здорово, ты ведь мне покажешь их, как я и думал, она все еще ребенок. Покажи пару фокусов и завладей вниманием дитя. Но сейчас я не желал хвастаться своими успехами. Возможно, потом, если она согласится на мое предложение, ее в городе ничего не удерживало, поэтому я смел надеяться на ее согласие. Попозже, сейчас я хотел бы тебе кое в чем признаться, вернее даже, кое-что рассказать, говорю, собираясь с силами. Мне хотелось бы умолчать об этом, но между мной и моей будущей пассией не должно быть секретов. Да, и в чем же? Почему ты стал таким напряженным? Это что-то важное, мигом заметила она малейшие изменения во мне. Не знаю, как она отреагирует на эту новость, но я должен был сказать ей. Для меня это было важным моментом в наших отношениях. Это несколько долгая история, в общем. Ты знаешь про повелителя, также известного в народе, как кровожадный тиран? Спрашиваю у нее, вспоминая заранее обдуманную речь. Я подготовился к нашей встрече. Все про него знают, папа рассказывал, что если я буду плохо себя вести, то его слуги придут и заберут меня в темную башню. Некоторые из взрослых его поминают, когда поскальзываются на льду, или просто к неприличному слову, вспоминает она, после чего непонимающе оглядывает меня, интересуясь. А при чем тут это? Тяжело выдохнув копившееся внутри меня напряжение, на одном дыхании отвечаю, я его сын. Воцарилось неловкое молчание. Я надеялся и верил, что это не разрушит наши отношения, но выдержать подобное молчание было невыносимо тяжело. К моему счастью, оно не продлилось долго. «Ну, это многое объясняет», — спокойно ответила девочка, хлопая глазами. Кажется, она не придала этому большого значения и просто приняла, как данность. Или же она догадывалась об этом с самого начала? Нет, это маловероятно, сейчас важно другое. Ты, осторожно начинаю, боясь услышать ответ. Не злишься на меня, ты что, думал, что я поменяю к тебе свое отношение только из-за этой мелочи? Ты мне нравишься, ведьмачок. Этого не изменит то, что в тебе течет кровь темного повелителя, уверенно говорит мне Кильда, крепче сжимая руку. От уверенного ответа девочки я даже несколько опешил и не знал, как себя вести. Наверное, все это отобразилось на моем лице, поскольку Кильда продолжила. Ты не понимаешь, да, ты же жил в стороне от общества. Позволь я объясню. Я слышала, что говорили взрослые. Некоторые из них обсуждали, что при темном повелителе жилось лучше, чем при империи. Я не знаю всего, но они обсуждают это довольно часто, особенно старики. В общем, тебе не надо стыдиться из-за подобной мелочи. Ее слова тепло ложились на мою душу, успокаивая разум. Несмотря на мою уверенность в Кильде, я все еще опасался быть отвергнутым. Это был подсознательный страх, о котором я даже не догадывался. Мне стало так хорошо от ее слов, что губы сами произнесли благодарность. «Спасибо, ты так переживал, что я перестану с тобой дружить». Из-за такой глупости наши руки по-прежнему были сцеплены. Я чувствовал тепло ее ладошки. Ее уверенный голос прогонял мои сомнения. Мне было хорошо, как никогда раньше. Теперь я был уверен в своем выборе. Она точно станет моей фавориткой. Не удерживая своих чувств, я сам обнимаю девочку, крепко прижимая к себе. Что же это? Я тебе нравлюсь? Да, слегка покраснела она, находясь в моих объятиях. Нравишься, уверенно отвечаю, после чего легонько целую в губы. Простое касание губ, но для нас это было особенным. Девочка тут же краснеет пуще прежнего, но отстраняться не спешит. Мнется, стесняется, но продолжает стоять близко ко мне. Думаю, наша симпатия друг к другу никуда не исчезла. Давай присядем, нам многое надо обсудить. Расскажи, как ты пережила мой уход, как изменилась твоя жизнь с того момента. Я, конечно, уже знал это, но не помешает начать с чего-то разговор, прежде чем звать ее к себе в башню. Да и нам не помешало бы успокоиться, а то вспыхнувшие чувства симпатии, а, может быть, даже любви, переполняли как меня, так и ее. Не знаю, как я сейчас выглядел, но Кильда смущалась, это выглядело до ужаса умилительно. Хорошо, знаешь, я так удивилась твоему исчезновению, твое послание даже заметила не сразу. Медленно, смущаясь и старательно не встречаясь со мной глазами, все еще красная Кильда начала рассказывать все, что с ней произошло. Сев на стулья, я стал внимательно слушать, а Кильда, тем временем, все говорила и говорила. Как зашла в пустой сарай, как горевала из-за моего исчезновения, как нашла мое послание, что я нацарапал на стене. После она долгое время грустила, до тех пор, пока не пришли солдаты империи и не забрали ее отца. Постоянно растущие империи всегда нужны были новобранцы в армии. Тогда-то девочку взяли в рабство, поскольку иначе она бы была мертва. Северные земли – крайне суровое место. Я знал это как никто другой, и если мне помогала магия, то вот Кильда не выжила бы в одиночестве. Рабство было единственным способом выжить для нее, после чего ее выкупили солдаты империи, которые уже были под моим контролем, и она оказалась здесь, встретилась со мной. Под конец своей речи она смущенно отвернулась, избегая зрительного контакта со мной. Мне же просто было приятно находиться рядом с ней. После того, как она рассказала, что происходило с ней с момента нашего расставания, пришел мой черед рассказывать. Уже полностью уверенный в том, что она не предаст и не отвергнет меня, я рассказал ей все, что со мной происходило. То есть, тебя нашли слуги прошлого повелителя и забрали в новую башню, где ты стал новым владыкой зла. После чего ты воевал с солдатами империи, учился магии и набирал силы, чтобы захватить соседние земли. Голос девочки был полон восхищения. Она нисколько не сомневалась в моих словах, хотя звучало это довольно-таки безумно. Чувствую, она с удовольствием поддержит меня, как владыку. Это была еще одна прекрасная новость для сегодняшнего дня. Да, все так и есть. Подтверждаю свои же слова. А они сейчас здесь, в ратуше. Можешь показать мне своих друзей? Ох, ну как отказать столь милому созданию? Ее любовь ко всякой магической монстрятине все еще не угасла. Это радовало меня, поскольку себя я точно так же относил к магическим созданиям. Конечно, с улыбкой отвечаю, после чего чуть громче приказываю. Глыб, войди. У-у, какой миленький. Пропищала девочка, стоило только бурому прихвостню зайти в комнату. Он даже не успел сделать воинское приветствие, ударить себя кулаком в грудь, как тут же подвергся нарушению личного пространства со стороны Кильды. Та без страха и совести принялась дергать за уши моего слугу, даже не думая о том, что дергает за уши темную и злобную тварь. «Хозяин!» – жалобно простонал слуга, но мой строгий взгляд буквально пригвоздил его к месту. «Терпи!» – короткий приказ сорвался с моих уст. Слуге ничего не оставалось, кроме как смириться и принять подобные пытки. «И много у тебя таких миленьких созданий?» Не знаю, где она увидела миленькое создание, но вот ее вопрос заставил меня вспомнить о проблемах башни. К сожалению, полчища тьмы далеки от полноценных полчищ. От армии зла пока что только название, да чуть меньше тысячи различных монстров. Это критически мало для начала завоевательного похода, но ничто не мешает мне наращивать мощь, укрепляя собственное влияние. Пока еще недостаточно много, чтобы открыто завоевать и удержать северные земли. И, Кильда, я хочу предложить тебе кое-что, думаю, самое время пригласить ее ко мне домой. Что же, с интересом спрашивает она, смотря на меня изумрудными глазами, полными детского любопытства. Ты хочешь отправиться со мной в башню? Уверенно спрашиваю ее, полностью уверенный в ее согласии. И, Спустя секунду, меня снова зажимают в объятиях, оглашая свое согласие. Меньше чем через полчаса нас, вместе с небольшим эскортом охраны, встречал в ином мире Гнарл. Кильда дала свое согласие, и, поскольку личных вещей у нее было крайне мало, мы быстро отправились в башню. Девочке не терпелось увидеть цитадель Всея Зла и побывать в ином мире. Но я крепко держал ее руку, удерживая энтузиазм с любопытством девочки на себе. Весь путь она с интересом рассматривала моих воинов. Был даже момент, когда она увидела голову красного прихвостня. Девочка сильно удивилась отсутствию у него пипки между ног. Пришлось объяснять ей, что эти монстры плодятся другим способом. О подробностях я умолчал, ответив только, что для создания таких милых созданий требуется жизненная сила, или же мясо. Ваши покои готовы. Владыка, если вам захочется скоротать время со своей избранницей, они в вашем полном распоряжении, поприветствовал меня старый слуга, говоря с явным намеком. Старому гремлину было все равно, что мне еще лет 5 будет рано смотреть на девочек, хотя откуда это ему знать, или же он так решил подшутить надо мной. Кильда также поняла его намек, отчего сильно засмущалась и покраснела, но, в то же время, она поближе подобралась ко мне, все еще держа за руку, якобы говоря таким образом, что не против сделать со мной это. Как же рано взрослеют дети. Это Гнарл, он мой советник, представляю Кильде старого бурого прихвостня. Кильда сейчас вертела головой в желании рассмотреть все как можно лучше. Прекрасно понимаю ее. Я и сам, оказавшись в столь интересном мире, был ошеломлен этой красотой. Хотя сейчас миньоны отстроили куда больше, чем в те времена, когда я сюда только явился. Тогда это больше походило на сеть пещер, отдаленно напоминающие башню, которая больше походила на муравейник, нежели на владение темного повелителя. Ныне отчетливо виднелась красота настоящей крепости, которую только предстояло достроить, пускай и с оттенками зла и тьмы. В том смысле, что цвета были темными, мрачными, можно сказать, зловещими и агрессивными. Глаза девочки внимательно осмотрели бурого прихвостня. Какой он старый, впечатленная морщинами моего слуги, молвит девочка свой вердикт. После длительного осмотра оного, с этим не поспоришь, идем, я покажу тебе башню изнутри. Глава 13. Ностальгия. Глава 13. Ностальгия. Иной мир. Темная башня повелителя. Шло время, маленький повелитель рос, взрослел, становился мужественнее, набирался опыта и с каждым годом становился все могущественнее. Зло вместе со своим владыкой также крепло и росло, расширяя и приумножая свои силы. Армия зла набирала силы и уже была полноценной армией, многочисленной, жестокой, многофункциональной, беспощадной. Старый Гнарл никак не переставал удивляться успехам своего повелителя. Идеи владыки завораживали его черное сердце. Хитрость повелителя не знала границ. То, как он использовал имеющиеся возможности, чтобы управлять людишками еще в малом возрасте, вызывало у Гнарла только восхищение с почитанием. А его планы по захвату убежищ магических тварей были до безумия коварными. Стравливать противников, после чего подчинять себе ослабленные силы добра, воистину коварство, достойное владыки. Находясь в своей маленькой комнате, Гнарл предавался ностальгическим мыслям после утомительного дня работы. Владыка сейчас отдыхал, проблем у зла не наблюдалось, поэтому ему можно было и отдохнуть, да старчески поностальгировать. С каждым прожитым годом владыка все более становился похож на своего отца. К счастью для бурого прихвостня, схожести с отцом заканчивались исключительно внешностью и крупным телосложением. Гнарл ни за что бы не позволил произнести столь наглые слова вслух о прошлом владыке. О мертвых не принято говорить плохо. Предыдущий владыка не отличался особой сообразительностью и хитроумным коварством, которого было в избытке у их нового хозяина. Новый повелитель больше полагался на свой острый ум, хитрость и магию, нежели на верных слуг, магические доспехи и владение оружием. Взрослея, юный повелитель с каждым годом становился все более грозным и страшным владыкой тьмы, и Гнарл не мог перестать радоваться его успехам. Маленький повелитель был сильно заинтересован в силе и тайных знаниях. Без каких-либо подсказок и намеков он тренировал свое тело, активно набираясь опыта в сражениях с различными противниками. Для этого даже была построена полноценная арена, где повелитель мог насладиться сражением в бою с достойным противником среди захваченных пленных или зверей. Подобным он не увлекался часто, так, раз в неделю убивал кого-то на арене под радостные крики своих слуг, орошая песок кровью рабов. Создавалось впечатление, что он был рожден, чтобы стать владыкой. Отчасти это было правдой. Нынешний владыка был сыном прошлого повелителя и внуком позапрошлого. Возможно, тут сыграли подходящие гены и наследственность, или, может быть, судьба. Старому Гнарлу было известно только одно – его нынешнему повелителю нравится свое бытие. Однако это было не единственным увлечением нового владыкина. Куда охотнее он интересовался знаниями, нежели физическими упражнениями со сражениями. Чего только стоит построенная библиотека, не заполненная даже наполовину. Благо, в башне было множество свободного места. Особенно владыку интересовали тайные знания о магии. Да, к ним он относился куда серьезней, нежели к своим тренировкам. Гнарл знал, что владыка уделяет максимум около 2 часов на тренировки своего тела в день, в то время как на изучение магии – минимум 2 часа. Да и что тут говорить, когда большая часть потерянных артефактов башни были найдены и возвращены еще до того, как они закончили строить саму башню. Страсть к магии не помешала владыке вырасти в большого и злого повелителя, что внушал страх одним своим видом. Ныне его размеры значительно превышают прихвостней, а также и обычных людей. Если внешностью новый повелитель походил на своего отца, предыдущего повелителя, то вот его острому уму позавидовал бы и его дед, что являлся вторым повелителем из всех существовавших. Именно при его правлении был рожден сам Гнарл. По некоторым направлениям, нынешний владыка превзошел своих предшественников. А ведь он все еще только в начале своего пути. Сейчас, выкроив минутку для ностальгии, Гнарл с удовольствием вспоминал свое удивление. Тогда был обычный ничем не примечательный день или ночь, в ином мире трудно ориентироваться по времени, сам же Гнарл, как слуга зла, не нуждался во сне, как и все прихвостни, разве что в небольшом отдыхе, который не длится больше нескольких часов. Это случилось в то время, когда владыка проводил свои магические тренировки. Неожиданно повелитель приказал ему явиться к его тренировочному залу. Голос владыки в голове старого Гнарла не был гневным, и, скорее всего, у хозяина башни возникли кое-какие срочные вопросы, на которые требовалось пролить свет. Так он решил и отправился к повелителю. А когда он пришел в тренировочный зал, то был удивлен до глубины своей черной души. Владыка сумел создать кристалл тьмы, это кристаллизованную энергию зла. Эти кристаллы темно-пламенного цвета использовались в создании самых важных вещей в башне, а также для создания очень могущественных артефактов, предназначенных для хозяина башни. К примеру, перчатка повелителя, порталы, бургробби. Ранее прихвостни искали их в ином мире, эта вещь была редкостью, но с избытком кристаллов башня вместе с другими постройками владыки были доведены до идеального состояния. В том смысле, что построены из самых качественных материалов. Теперь владыка и его башня стали еще ближе, чем можно было представить. Владыка даже разрешил построить пивоварню для прихвостней. А уже спустя немного времени, прихвостни воссоздали рецепт особого пива, от которого у них росли крылья. Владыка быстро занялся этим делом. Теперь у армии зла появилась так называемая авиация, что состояла из летающих красных прихвостней. И Гнарлу не терпелось увидеть, как эти избранные лично повелителем отряды сжигают людские города и деревеньки. С момента создания первого такого кристалла, повелитель заинтересовался артефактами и их изготовлением, и результаты не заставили долго ждать. Владыка стал тесно общаться с Гиблетом, подав ему идею для создания магических арбалетов. Подобное оружие было названо пистолетами. Получившееся орудие убийства было похоже на трубку с рукояткой и вставленным в конструкцию маленьким кристаллом тьмы. К сожалению, получившееся оружие пускай и было смертоносно ужасным, но, в то же время, и очень требовательным к магическому дару. Из слуг повелителя только синие прихвостни могли использовать получившийся артефакт. В то же время, армия зла стала гораздо сильнее с созданием подобного оружия. Даже самый бронированный противник не выдерживал попадания сжатого пламени, называемого владыкой плазмой. Разумеется, владыка умел пользоваться созданной вещью. Специально под его руку был изготовлен особенный пистолет, соответствующий его руке. Изготовленное орудие отличалось не только внешне, но и по убийственной мощности. Обычные пистолеты, или же магические ружья, как их любил называть владыка, стреляли огненными шарами размером с голову прихвостня. И скорость стрельбы внушала, сильно внушала. Специально созданный для владыки артефакт имел при себе куда больший кристалл тьмы, соответственно, и стрелял он более большими сферами огня. Созданное орудие всегда находилось подле владыки, став его любимым предметом для убийства. Гнарл мог только довольствоваться рассказами и порой видеть столь завораживающее зрелище. Люди, сгораемые в секунду, запах паленой плоти, крики ужаса и остальное безудержное веселье. К его глубочайшему сожалению, его дара к магии было недостаточно, чтобы пользоваться подобными артефактами. Многое изменилось за эти годы. Повелитель возвысил Гиблета до главного кузнеца построенного цеха. В нем ковалось огромное множество различного оружия. Интерес владыки к артефактам не угасал, а чертежи оружия вместе с артефактами хранились так же бережно, как и редкие книги по магии. Через год после этого события, Гиблет преподнес владыке первый успешно работающий танк, сделанный по памяти и оставшимся технологиям гномов. Было много неудачных попыток создания столь смертоносной машины, но владыка не давал приказа о прекращении и лично участвовал в создании машины убийства. Успех был лишь вопросом времени. Успехи повелителя радовали старого Гнарла. Казалось, за что бы ни взялся их новый повелитель, то добивался ошеломительного успеха. И это не говоря про его успехи в магии, которые были чрезвычайно высокими. Еще в детстве он часто расспрашивал его о способностях прошлых владык. Не было ничего удивительного в том, что их нынешний хозяин научился всем премудростям и особенностям своих предшественников. Ныне его можно увидеть летающим по своим владениям. Данный способ передвижения особо понравился повелителю, но куда более быстрым и эффективным была телепортация в пределах иного мира. Ныне, уже в построенной башне, имелось множество колдовских плит и сотни усилителей магии. Разобрав парочку таких усилителей, которые отыскали имперцы, владыка научился создавать собственные усилители заклинаний. Имперцы также разыскали немалую часть заклинаний, что были изготовлены прошлым повелителем, остальную же часть разыскали собственные разведчики. Успехи владыки не могли не радовать старого Гнарла. Его даже радовал тот факт, что в должном злом и темном воспитании ребенок не нуждался. Скорее даже наоборот, это он мог, кого требуется, воспитать под свои нужды. С первого момента их знакомства повелитель вел себя как повелитель. Гнарлу лишь оставалось исполнять свою роль советника и старшего свиты, объяснять да разъяснять положение дел юному и пока неопытному владыке. Хотя, стоит признаться, что тот сам проявлял сильный интерес ко всему, что связано с его владениями. А уж как он относился к своей пассии. Госпожа Кильда под его влиянием стала прекрасным дополнением башни. Владыка позаботился о ее образовании, как и о своем. Они обучались вместе под наставлением рабов и книг. Госпожа Кильда, как и любая другая темная госпожа до нее, принимала активное участие в жизни башни. Она была главной по кухне, контролировала разведение скота, ловлю рыбы, отвечала за провизию, охоту и другие дела по мелочи. К охоте она испытывала немалую страсть, что доказывали многочисленные шкуры огромных белых медведей, находящиеся в покоях владыки. Гнарл был против того, чтобы госпожа рисковала своей драгоценной жизнью, но он был не тем, кто смеет перечить желаниям Господи. К тому же, владыке нравились такие подарки от своей избранницы, а почетная группа охраны готова была пожертвовать свои жизни на растерзание зверям, дабы спасти темную госпожу своего повелителя. Давно, когда владыка еще только привел тогда еще совсем ребенка в башню, старый слуга счел это прихотью, мимолетным желанием своего владыки. Как же он тогда ошибался, как сказал ему сам повелитель. «Самая лучшая госпожа для темной башни, та, которую ты лично взрастишь, преподавая идею зла и тьмы». Каждый день владыка проводил время с Кильдой, медленно, день за днем, склоняя ее к идеям зла. Девочке было некуда возвращаться, она стала сиротой. Ей только и оставалось, что впитывать все, что в нее закладывал повелитель, что, словно скульптор, лепил из девочки настоящую темную госпожу. Как же много времени прошло с момента первой их встречи. Вздохнув полной грудью, Гнарл задумался, что зло сильно как никогда, но повелитель не спешит к активным действиям. Возможно, у владыки имелись некоторые свои планы, с которыми он не соизволил поделиться с Гнарлом, а, возможно, он доволен незримой властью над людьми. Возможно, стоит поинтересоваться об этом у владыки. Тут внимание старого слуги зла привлекает молодой бурый слуга, что занимался уборкой слишком громко. «Кринча!» — подозвал Гнарл прихвостня слугу, что занимался уборкой. «Да, подходит бурый слуга». Владыка не покидал своих покоев, обращается к нему Гнарл. Он помнил, что повелитель закончил со своими делами и удалился к себе в покое. Это было некоторое время назад, по расчетам старого прихвостня, Владыка должен уже бодрствовать. Нет, он вместе с госпожой занимается утренней борьбой. Старшие говорит, что это ритуал для создания маленького повелителя. Сообщает радостную новость молодой бурый прихвостень. Вот как, в таком случае, продолжай работать и не забивай себе голову. Владыка не любит, когда его беспокоит по пустякам, его вопросы могут и подождать. Все-таки, он не сильно хочет резко взорваться по желанию повелителя, как тот глупый шут, что неудачно пошутил в присутствии повелителя. «Как скажешь, старый гнарл», — ответил молодой бурый прихвостень, возвращаясь к своей работе. Глава 14. Утро для владыки. Глава 14. Утро для владыки. Иной мир, башня владыки. Росчерк воздуха сопровождал удар кнута, за которым последовал измученный стон боли раба. Другие рабы активнее заработали кирками, стараясь не гневить надзирателя. Пару десятков зрелых мужчин были под присмотром нескольких бурых прихвостней. Глаза каждого из людей светились синеватым светом. Они были скованы по рукам и ногам, даже их разум был скован волей владыки. Данная группа занималась разработкой новых территорий и нового мира. Это были рабы повелителя, пленные солдаты, которым не посчастливилось сдаться на милость темного господина. Молодой бурый прихвостень присматривал за трудящимися рабами, временами используя выданный хлыст для развлечения и поднятия тонуса работы. Он был одним из группы прихвостней, что были поставлены для присмотра за рабами. Что надсмотрщиков, что рабов было прискорбно мало, поскольку владыка не часто проводил завоевательные походы. «Быстрее, мясо!» Приказ старшего прихвостня сопровождался ударом хлыста. «А-а!» Вымученный стон боли вырвался из грязной пасти мужчины, и он принялся быстрее работать своей киркой. «Работать!» Повелитель приказывает работать, не жалея себя, работать на благо повелителя. Продолжал кричать старший прихвостень, наслаждаясь своим положением над рабами. Владыка лично приказал быть с рабами построже. Последним, кажется, даже начало нравится, что их бьют кнутами, как минимум, каждые полчаса. Подобное отношение не сулило рабам долгой жизни, но это не было проблемой. Мертвые люди шли на мясо для рождения новых братьев. Некоторые кусочки человечины можно было даже получить в награду, поэтому прихвостни активно терроризировали пойманных людей, желая поскорее свести их в могилу. Да и издеваться над глупыми людишками было так весело. Вот один из молодых прихвостней привычно пинает под зад человека, тот с грохотом падает под смех бурых чертит. Сколько бы они так ни делали, каждый раз это было весело. Рабы были практически бесполезны для башни, поскольку основную работу выполняют бурые прихвостни. Поэтому загоны для рабов служили скорее развлечением для демонов, нежели чем-то приносящим пользу. Владыка крайне положительно относился ко всему этому, ему было по нраву страдание людей. Вспомнив о повелителе, молодой бурый с теплыми чувствами взглянул на виднеющуюся вдалеке башню. Несмотря на расстояние, строение внушало своим величием. Башня внушала ужас каждому смертному, если бы он ее увидел. Захваченные рабы испытывали трепет, глядя на нее. В свободное от работы время, рабы поклонялись этой башне, вернее, ее владельцу. Последствия магии подчинения, которую использовал на каждом рабе повелитель лично. Работая вдали от башни, на просторах иного мира, они издали поглядывали на внушительную постройку. Даже издалека, висящая вверх ногами башня внушала своими размерами, своей зловещей красотой и мощностью магии, которая струилась по всему строению. В самом верху, у основания башни, виднелось множество построек, что дополняли башню. Десятки небольших башенок поменьше, которые соединялись между собой большими каменными мостами, что были украшены крупными шипами, как и каждое строение. Все это делало башню похожей на полноценный замок, полностью сделанный из темного камня, с огромным демоническим ликом, что исказил свои уста в дьявольской улыбке. Из пасти стекала лава, падая под силой гравитации вниз. Рядом с замком также были водопады из воды и лавы, дополняя красоту демонического строения. Но все это было только основанием и центром, сама башня начиналась ниже. Башня словно росла из замка. Множество острых углов и окон разных размеров, из которых вырывался зловещий желтоватый свет. Каждый метр постройки был прекрасен и по-своему зловеще красив. Из ее вершины беспрерывным потоком била магия в виде синего сияния. Зловещий и прекрасный дом для повелителя. Каждый раз, смотря на это великолепие, прихвостень радовался, как ребенок. Очередной удар кнута вывел его из размышлений, он должен был трудиться на благо повелителя. Покои повелителя внушали своими просторами, изысканностью, а также так кричащим величием. Каждый светильник был произведением искусства. Каждый сантиметр стен состоял из гравированных и начищенных до блеска темных камней. За окнами виднелись просторы иного мира, водопады лавы и ниспадающие воды, летающие камни и простые завихрения магии. В самих покоях было расположено огромное ложе, на котором без проблем уместились бы 5 человек. Это была спальня владыки. Рядом с ложем был ковер из шкуры белого медведя. Точно такая же шкура укрывала самого владыку вместе с его супругой. Сейчас под большой шкурой белого медведя происходили странные шевеления. Приятное чувство в паху послужило моему пробуждению. Я чувствовал, как чужие руки вместе с влажным язычком гуляют по моему прибору. Она снова желает внимания. Понимаю я настроение Кильды, открывая глаза. Меня привычно встретил высокий потолок с красивой люстрой из кристаллов, что заменяли своим светом свечи. Между ног чувствовалась ее маленькая фигура. Сейчас она активно старалась удовлетворить меня своим ротиком. Но подобные ласки могли только поднять мой мощный член, но никак не удовлетворить его. Откинув в сторону медвежью шкуру, моему взору предстала полностью обнаженная девушка с короткими рыжими волосами, изумрудными глазами и небольшим налетом веснушек. Кильда выросла в прекрасную женщину с весьма большими достоинствами. Промычала девушка, морщась от яркого света, но она все еще не желала выпускать мое орудие из своего плена. Ей нравится дарить мне удовольствие подобным образом, я же не был против. Ее руки водили по моему прессу, изучая крепкий рельеф мускулов. В таком положении она казалась чрезвычайно маленькой и хрупкой. Запустив руку в ее волосы, я одобрительно поглаживаю девушку, лохматя рыжие локоны еще больше. «Мммрррр», замурчала женщина от моих ласк, по-прежнему не желая вытаскивать изо рта мой член. Но, как бы она ни пыталась, Кильда не могла заглотить в себя его целиком, хотя и очень старалась. «Хорошо, заканчивай с этим, я уже проснулся», поторапливаю ее, желая побыстрее покончить с нашими прелюдиями и перейти к основному блюду.